Глава 35. Некоторое время мы молча сидели в ее видавшей виды машине, которая, должно быть, уже не менее 10 тысяч часов пребывала на службе в полиции, если принимать в расчет ее прежнюю жизнь в Чикаго, Новом Орлеане или где-то еще. Каждая пора внутренней поверхности салона впитала в себя пот, разнообразные запахи и крайнюю усталость. Все покрывало глубоко въевшаяся заскорузлая грязь. Истершиеся коврики на полу превратились в решетчатое плетение из толстой фибры и цветом походили на сплющенные жемчужины. «Я должна перед вами извиниться», — сказала Деверо. «За что?» — удивился я. «За то, что обратилась к вам за помощью. Это неэтично. Забудьте об этом». «Хорошо». «Куда мне вас подвезти?» «Давайте съездим к ближайшим соседям Дженнис Мэй Чапман. Побеседуем с ними», — предложил я. «Нет», — ответила она. «Я не могу допустить вашего участия в этом деле. Не могу позволить вам действовать против своих». «Так, может быть, я и не буду действовать против своих», — возразил я. «Возможно, я буду делать как раз то, что от меня требуется. Вдруг окажется так, что я буду помогать Мунро, а не вам. Ведь правым-то может оказаться он, а не вы. У нас пока нет никакого предположения, кто мог это сделать». «У нас». Она не поправила меня. Вместо этого она спросила. «Ну а какое предположение вам кажется наиболее реальным?» Я подумал о лимузинах, везущих в Форт Келхэм дорогих юристов, подумал о запретной зоне и панических нотках в голосе Джона Джеймса Фрейзера из Пентагона. Наиболее реальным будет предположить, что это сделал кто-то из военнослужащих, расквартированных в Келхэме. И вы уверены в том, что хотите пойти на риск и разобраться с этим до конца? Говорить с человеком, у которого в руке оружие, это риск, а вот задавать ему вопросы еще нет. Тогда, в 97-м году, я верил в то, что сказал. Дом Дженнис Мэй Чапман, стоявший примерно в 100 ярдах от железной дороги, был одним из трех жилых строений, расположенных в тупике узкого переулка, проходящего в миле к юго-востоку от Мейн-стрит. Небольшой домик, обращенный задним фасадом к палисаднику, граничащему с круговой площадкой, расположенной в конце улицы и предназначенной для разворота автомобилей. Лицевым фасадом он был обращен в сторону двух других домов. Если на воображаемом циферблате расположить его на месте цифры 9, то соседние дома окажутся на цифрах 2 и 4. Дом, наверняка уже перешагнувший 50-летний рубеж, был осовременен новым сайдингом, крышей и некоторыми старательно выполненными ландшафтными конструкциями. Оба соседних дома имели примерно такой же внешний вид, свидетельствующий о заботливом отношении к ним хозяев. То же самое, впрочем, можно было сказать и о других домах, стоящих на этой улице. Этот анклав вполне мог быть назван районом для проживания среднего класса города Картер-Кроссинг. Зеленые и без единого сорняка газоны, выложенные ровными и не растрескавшимися плитами проезды, ведущие к домам, строго вертикально висящие почтовые ящики. Единственный негативный фактор в этом жилом районе – поезд. Но он проходил лишь один раз в сутки. Площадка перед порогом в доме, где жила Чапман, была почти во всю ширину фасада, да еще и с козырьком, дающим тень. Перила опирались на изящные металлические опоры. На площадке перед входной дверью, покрытой матом из разноцветных, но не ярких тканей, стояла пара кресел-качалок. Оба соседних дома имели точно такие же входы, и единственным отличием оставалось лишь то, что площадки перед порогами этих домов не были пустыми. На каждой из них сидели пожилые седовласые леди, одетые в цветастые домашние платья. Обе дамы, выпрямившись в своих креслах, внимательно смотрели на нас. Мы примерно с минуту оставались в машине, а потом Деверо, проехав чуть вперед, припарковалась почти в середине круглой площадки. Выйдя из машины, мы несколько секунд смотрели на послеполуденное солнце. «С какого дома начнем?» — спросил я. «Не имеет значения», — ответила Элизабет. «С какого бы из них мы ни начали, не пройдет и 30 секунд, как хозяева другого дома прибегут вслед за нами». «Именно так все и было. Мы решили зайти в дом, расположенный справа, тот, который на воображаемом циферблате стоял бы на месте цифры 4. И не успели мы подняться даже на 3 ступеньки, как соседка из дома, который стоял бы на месте цифры 2, оказалась за нашими спинами. Деверо представилась и представила меня, назвав дамам мое имя и сказав, что я следователь из армии. При более близком рассмотрении эти леди несколько отличались друг от друга. Одна была старше, другая тоньше. Но и общего между ними было немало. Тонкие шеи, сморщенные губы, взбитые седые волосы. Меня они приветствовали уважительно, поскольку были из того поколения, которое еще любило армию и знало кое-что о ней. Несомненно, либо их мужьям, либо братьям или сыновьям довелось носить униформу. Вторая мировая, Корея, Вьетнам. Обернувшись, я посмотрел на то, что можно было увидеть с порога. Дом Чапман являлся как бы вершиной треугольника, если мысленно провести линии между ним и домами соседей. Он располагался как бы в фокусе и походил на мишень. Оба порога соседних домов были наиболее подходящими местами, в которых пехотинцы, готовящиеся к штурму дома Чапман, смогли бы устроить пулеметные гнезда для ведения эффективного продольного огня. Я снова повернулся к дамам, и Деверо кратко изложила то, что она уже обсуждала с ними. Она просила подтвердить каждый их ответ на ранее заданные вопросы, и они охотно сделали это. Сплошные отрицания. Нет, ни одна из двух дам не видела, как Чапман выходила из дома в день убийства. Ни утром, ни днем, ни вечером. Ни пешком, ни на своей машине, ни на чьей-либо еще. К сказанному им нечего было добавить. Следующий вопрос оказался весьма трудным с точки зрения такта в общении с дамами, поэтому Деверу предпочла, чтобы его задал я. Я спросил, а были ли такие временные промежутки, когда могло произойти что-то, чего вы не видели? Иными словами, насколько вы любопытны, и были ли такие моменты, когда вы не следили за своей соседкой? Обе леди, конечно же, поняли суть вопроса. Они покудахтали, поморщились и даже поволновались примерно в течение минуты. Но тяжесть ситуации имела для них намного большее значение, нежели уязвленное самолюбие. Они пришли в себя и признали, что таких моментов практически не было, поскольку они могли наблюдать за ситуацией все время. Они обе любили сидеть на своих порогах, когда у них не было других дел. А эти другие дела они старались выполнять в разное время. Окна спален обеих дам располагались на передних фасадах их домов, и ни одна из них даже не пыталась заснуть до полуночи, то есть до того момента, когда проходил поезд. К тому же сон у обеих дам был очень чутким, а потому они вряд ли могли не заметить какого-либо ночного происшествия. «Много людей обычно навещало вашу соседку?» – поинтересовался я. Дамы, коротко посовещавшись, пустились в сложные пространные рассуждения, которые, как я опасался, могут дойти до американской революции. Я старался переключить их на тему, интересующую нас, но вдруг до меня дошло, что они излагали нечто похожее на календарный отчет об активных действиях, имевших место в прошедшем полугодии, и описываемых ими в системе месяц активный, месяц пассивный. Первый месяц – активное и даже неистовое безумство. Второй – затишье и бездействие. То густо, то пусто. Чапман либо никуда не выходила, либо постоянно где-то пропадала. Первые 4 или 5 недель она пребывала в одном состоянии, а следующие — совсем в другом. Батальон «Браво» в Косове, батальон «Браво» дома. Ничего хорошего. «А у нее был бойфренд?» — спросил я. «Да, у нее их было несколько», — ответили они с чопорным торжеством. «Случалось, они объявлялись все разом, ну прямо как на параде». Бабульки последовательно перечисляли то, что заметили в процессе визуального наблюдения. Все вежливые молодые мужчины с короткими стрижками. Все в брюках из грубой хлопчатобумажной ткани. Все в том, что они называют поддевка. Некоторые в том, что они называют куртка мотоциклиста. Джинсы, футболки, кожаные куртки. Солдаты, по всей вероятности, отпущенные в увольнение. Ничего хорошего. «А был ли среди них кто-либо особо приметный?» – спросил я. «Который чем-нибудь выделялся на фоне остальных?» Они, снова недолго посовещавшись и чопорно поджав губы, сообщили, что наблюдали период относительной стабильности, начавшийся на 3 или на 4 месяца раньше. Ряды поклонников значительно поредели, а вместо них появился один мужчина, который, по словам дам, был таким же вежливым молодым человеком с короткой стрижкой, но постоянно, в тех случаях, когда они видели его, одетый несоответственно внутреннему облику. Джинсы, футболка, кожаная куртка. Они хорошо помнили дни, когда джентльмен наносил визиты своей избраннице в костюме и при галстуке. «А чем они занимались, когда были вместе?» – спросил я. «Они уходили», – ответили леди. «Иногда днем, но чаще по вечерам. Очевидно, странствовали по барам. А какая еще альтернатива такому роду развлечений найдется в этом глухом уголке штата? Ближайший кинотеатр находится в городе под названием Коринф. В другом городе когда-то был театр Варьете, но он закрылся уже много лет назад. Пара часто возвращалась поздно, иногда после полуночи, после того, как проходил поезд. Иногда поклонник проводил у нее 1 или 2, но они совершенно точно знали, что на ночь он никогда не оставался. «А когда вы видели ее в последний раз?» – поинтересовался я. «За 1 день до смерти», – ответили дамы. «Она вышла из дома в 7 часов вечера. Тот же самый поклонник заехал за ней в самом начале 8-го, что называется, при всем параде». «А во что была одета Дженнис в тот вечер?» – спросил я. «В желтое платье», — сказали дамы. «До колен, но с большим вырезом». «Ее друг заехал за ней на своей машине?» — был мой следующий вопрос. «Да», — сказали дамы, — «он приехал на своей машине». «И что это была за машина?» «Это была машина голубого цвета», — ответили они.